которые видели, более мощные вредных видов. Но их очень мало. И это не потому, что так тяжело. Нет. Это как вот золото моют. Берут, все зачерпывают, а потом начинается просеивание. Вот так и нас. Мы всех нас зачерпнули, как Христос говорит. Званых много, да избранных мало. Поэтому будут просеивать 10 тысяч лет. И просеивать будут не в смысле, что кто-то будет. Ну, ты в этот раз не смог просеяться, в следующей жизни просеиваешься. Вот в смысле. Тот, кто останется. Это похоже, знаете, вот как вот есть такое в Америке родео. И там на быка верхом садятся, и он тебя сбросить должен. Вот мне в искон служение примерно напоминает вот это. Так мало этих ковбоев удерживаются на этом буке до конца, вот сколько времени надо продержаться. И они становятся чемпионами. А в основном так ты хватит, бум-бум-бум, я вообще улицу. Ну, первые покачки, протрясения, все, выскакивает. Даже ум выбивается. Кто-то говорит, а нельзя ли бычка по смирению? Можно? Ой, на смиренном-то бычке я все время удерживаю. Ну, пожалуйста, поэтому я говорю, есть разные храмы, есть все разное. А чемпионом кто-то становится, кто на самом крутом быке так удержался. В котором никто не может удержаться. И таких единиц. И они нас вдохновляют. Именно эти личности нас вдохновляют. И по их беспричинной милости, то есть мы уходим в духовный мир. Может быть. Уйдем. Что они с нами когда-то, так сказать, пообщались, когда-то, так сказать, дали нам, когда-то нас, разрубили наше ложное эго, когда-то нас отругали. Смотрите, какое мнение у нас о себе. Что мы такие хорошие, что нас, с нами так нельзя. С нами надо еще хуже было на самом деле. Вот это вот закоренившееся отношение к себе, что так с тобой нельзя, откуда оно, человек? А? Как думаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Откуда у человека вот это, что со мной так нельзя? Вот вы представьте все то, что он сделал, человек, и потом его поставьте и спросите, вот так с тобой нельзя, да? Просто каждый ощутит как милости в Кришну, что он тебя еще сохранил в этом положении. Потому что уже, оказывается, миллиарды жизней назад тебя надо было уже превратить, я не знаю в кого. В лягушку. И он по своей милости тебе дает возможность каждый раз. И ты еще говоришь, так со мной нельзя. Это как Чикатило, на которого бы, представьте, сказали, ах ты скотина, он сказал, вы что так со мной разговариваете, я вам кто? Я вам кто? Заплакал и выскочил, или еще что-нибудь там с ним случилось. Такое мнение о себе. Поэтому человек так реагирует. Вайшнав так не реагирует. Везде Бхактивинода Тхакур, Наратама Дас Тхакур. Их камнями закидывали, заплевывали. И они были счастливы от этого. Они говорили, о Кришна, мы так недостойны, пусть это все с нами происходит. Лишь бы только мы помнили о тебе. Мы принимаем это смиренно от тебя, потому что ты так милостив, что ты нам позволяешь жить, позволяешь думать о себе. Позволяешь слушать это, позволяешь кому-то, как Харидас Тхакур говорил, ваши руки, они все в крови, вы меня так били сильно, так старались. Он говорит, ваши руки уже в крови. Он жалел даже их руки, что... Вы представляете, то есть мы... Вайшнав, он говорит, о боже мой, он так на меня кричит, бедный, он же горло так свое надрывает. Другой наоборот думает, о боже мой, он свои силы тратит, я такой тупой. А мы как думаем? А? Ты еще колонки привяжи сюда. Стулатные. Это вайшнавские качества, они совершенно, они по-другому совершенно воспитываются. Они в стране иногда могут пройти, потому что мы не понимаем иногда, о чем речь-то идет в книгах. В чем проявляется наше смирение? Что мы просто стиснув зубы, даже если нам это неприятно, по крайней мере осознаем, что мы негодяи. Хотя бы закон кармы надо знать хорошо. Кто мы такие? И достойны мы таких слов или недостойны на самом деле? Вы понимаете, о чем я говорю? Зоя, ты понимаешь? Это так или нет? Или я неправильно говорю? Вот кто не согласен, что это неправильно? Кто здесь необычный? Поднимите руку. Можете ехать домой, необычные. Я лично абсолютнейший. Я понимаю, я наоборот все время удивляюсь, как еще что-то со мной не произошло. Вот я клянусь, я все время удивляюсь, что я еще жив, что меня еще не разорвало где-то, и до меня кто-то не разодрал, не разорвал. Я все время думаю, боже мой, неужели это просто из-за того, что я повторяю джапу и общаюсь с преданным? Дожить, блин, до того, что родиться здесь, да вообще в таких условиях, да так... Это явно не знаю, каким надо быть дураком и негодяем. Еще потом кому-то сказать, что что-то с тобой несправедливо сделали, понимая законы, что ничего несправедливо не происходит. Кришна, это значит не верить в Кришну, что он все устроил справедливейшим образом. Что без Кришны ничего не делается, ни один поступок, ни одно слово вам не скажут. Просто так. Все в связи с Кришной это делается. И что если это не видит, что человек в мае просто? Так глубоко уже сидит. Надо хотя бы чуть-чуть подняться в этой мае, ну на такие уровни, где меньше она давит. Она давит, но меньше, по крайней мере. Почему же человек не думает об этом, не задумывает? Неужели надо вот там где-то на больничной койке сидеть и думать, когда тебе ногу отпилят, так ты? И все анализировать, за что, за что? Когда тебе годами об этом говорили. Не доводите дело до этого. Предайте сейчас, когда есть возможность. И терпите. Терпеливее дерево. Об этом говорил Махапрабху. Надо просто перетерпеть. И будет лучше в 1000 раз. Надо обязательно что-то инвалидом стать, калекой. Почему в тамасе надо обязательно предаться? Сейчас же легче предаться. Почему обязательно перед ночью, перед расстрелом надо предаваться? Когда ребенок умрет, надо предаться. Когда, не знаю, руки-ноги оторвет, надо предаться. Почему всегда надо какие-то горести устроить? Потому что мы неужели такие тупые, калиюжные? А? Ты представляешь, как Кришна милостив, что он тебя оставляет еще здесь? Ты не представляешь. Вот у меня нету, знаешь, сколько зубов? И все они там. Это карма. Я не думаю, что у тебя карма лучше. Читинский абориген. А у тебя хорошая карма? Ты хочешь, чтобы все повторялось? Будет повторяться до тех пор, пока мы не реализуем. Та боль, которую мы сейчас испытываем из-за своего ложного эго, та боль какой-то, вот, амбиция и все это, нас Кришна будет все время ставить, пока мы не перетерпим это, пока мы в сознании Кришны это не примем. И он будет ставить еще в более суровые условия нас. Он все так устроил Кришна, что все равно нам придется пройти то, что мы проходим. Все равно. В ослабленной, либо в такой, в грубой форме. Не можешь пройти в ослабленной форме, пока слов не можешь понять. Хорошо, на тебя никто не будет кручать, никто не будет тебя ругать, никто не будет твое ложное эго. Я понял, что ты на уровне ума ни черта не воспринимаешь. Я тебе по телу ударю, думает Кришна. Я выпущу твою карму на уровень тела. Все. И вот тут-то они начинают визжать, задумываться что-то там, обдумывать. То есть мы что-то воспринимаем настолько, насколько глубока наша концепция телесная. Поэтому у нас все сикость-накость идет. Потому что такое, как там пишет Шримад Бхагаватам, глубоко укоренившееся телесное представление. То есть, значит, есть разная глубина даже этого восприятия, что я тело. И у кого-то оно очень глубоко, и в зависимости от того, как это... Человек действует, можно увидеть, насколько глубоко он телом себя считает. Кришна ничего не так просто на халяву никогда не дает. Он никогда на халяву к себе не приближает никого. Поэтому Арджуна, уж насколько он ему был дорог, он его поставил в такие условия, что это вообще тихий ужас был. Поэтому он и говорит, самому дорогому, особо дорогому преданному, я уже начинаю лично только этим ложным эго заниматься. Только этим. Куда бы он ни попал, там везде эти топоры ложное эго, только за ним гоняются и молотят его. Потому что он особо дорог мне, потому что я так забочусь, чтобы он ушел скорее. А он не сможет уйти, пока ложное эго не срублено. Вы это понимаете, нет? Это Бхагавад-гита. Никто ничего не выдумывает. Я здесь ничего не придумал. Один говорит, а почему гуру так не говорит? Потому что это гуру. Он не будет так говорить. Потому что есть сознание Кришны. Когда мы в сознании воспринимаем, поэтому зачем он ему так вот говорить, как мне? Они уже это говорили. Я вот рассказывал, как про Павишну Махараджу. Мне лично он рассказывал. Когда его назначил Прабхупада президентом храма одного. Так там только узнали, что Прабхавишну будет президентом. Они его так знали, и они так его не любили, что 80% из храма сразу уехали. Только узнав, пришло письмо, что ваш президент будет Прабхавишну. Там было, говорит, около 160 преданных. 80% сразу только уехали. Они сказали, мы с ним вообще близко даже не будем сотрудничать. Они уехали. И он говорит, когда я приехал, мне было неприятно, что обо мне такое мнение, так я ничего не мог. Но я понимал, что гуру сказал, я должен делать. Я начал проповедовать. И от моей проповеди еще уехали. И осталось совсем мало, и я все равно продолжал с энтузиазмом действовать. Потом вернулись те, которые первый раз уехали. Потом вернулись те, но некоторые, он говорит, очень большие, не вернулись вообще. Но храм все-таки выжил, он разросся, мы стали делать большую санкиртану и все остальное. Он уже это пережил тоже. Помнишь, Ананта Бхактиапа Махарадж, при тебе же он говорит, что жесткость, да, должна быть такая, когда я его спрашивал, что может быть я что-то не так делаю. Помнишь, да? Ты же слушал же это тоже. Я говорю, Махарадж, вот вы только все хвалите в этот приезд. Вообще все, он только захвалил. Ничего, ты помнишь, да, он только хвалил, он ничего. Словом, он говорит, вообще все так вот, и вообще все было, все. Я просто так рад, я все. Я говорю, Махарадж, что-то надо ругать, так что-то такое сказать не может быть. Но я понял, почему так. Потому что он, проехав по другим местам, естественно, это, кстати, и он на этом он очень вдохновлен был. Очень вдохновлен. Прабхавишну Махарадж, как он вообще был. Он очень вдохновлен. И вот Бхактиапа Махарадж, он говорит, что я просто слышал от преданных, но не от храмовских преданных, а от других в регионе. А тебе ходят слухи как о очень суровом и очень жестком человеке. Что ты очень такой, ну, жесткий человек. Очень жестко проповедуешь, жестко общаешься. Очень такой. Он сказал, ну, это не всегда необходимо. И я было бы уже, так сказать, внутренне отказался. Думаю, все, я буду мягким. Что он сказал потом? Ты помнишь? Ну, точно. Не помнишь? Он сказал, что, но на самом деле, эта жесткость, она необходима, просто нужно более, так сказать, чувствительнее быть тому, чтобы не перегнуть. Я потом спросил его, а может быть мне прекратить так, я это в силу своей природы, своего понимания так действую. Он сказал, нет, ты должен продолжать. Просто мой тебе совет, не перегни, то есть чувствуй, где вот, на какой грани надо остановиться. И все, остальное все. Это единственное, что я тебе могу сказать. Такого, как сказать, для тебя плохого, он сказал. Я говорю, так это же неплохо. Он сказал, ну пока и нечего больше такого быть, сурового чего-то сказать. Не то, что как в прошлый год. Или как позапрошлом году, да, или в прошлом году. Когда он сказал, осел ты. Все неправильно ты сделал. Но это не по поводу Лондона, по поводу Новосибирска. Я сразу отказался от этой идеи. Для меня важно. Для меня слово Брахмана такого, чистого Брахмана, все, идеально. Чтобы Прабхавишна Махараджа, чтобы Бхактиапа Махараджа, GBC, Махараджи. Почему я не должен так идти? Я там не соскакивал со слезами, не убегал, когда они ослом меня обзывают. Зачем это? Что? Терпеть надо понять просто это. Это так? И отказаться от такого принципа ты. Надо сдерживать свои эмоции, надо научиться контролировать себя. Изнутри. Понимая, что это так. Просто принимая это, а не обижаясь на это. Это не делается для того, чтобы нас унизить или обидеть. Это делается, то это наоборот особое минус. Нам ложное представление о себе просто срубает. Почему Кришна показал Арджуне Вератрупу? Как отреагировал Арджуна? Бросил все, да вот тоже заплакал, выскочил из колесницы, побежал. Разве Кришна для этого ему показывал, чтобы он побежал? Но обусловленное живое существо так действует. Поэтому он сказал, о, ты сильно руки, ты куда побежал-то? О, победи. Ну когда мы говорим, тот, кого боится страх, ты куда побежал? Куда ж ты побежал? Но Арджуна так отреагировал. Значит, поэтому мы тоже так реагируем. Не для этого нам что-то показывается и говорится, чтобы мы побежали. А чтобы мы остались, проанализировали и поняли, для чего это было сделано. А не со своими представлениями ложными, что Кришна нас напугать хотел. Вот Арджуна побежал, потому что он подумал, как Кришна меня совсем запугал. Ничего себе, он на меня наехал всей вератрупой. А там пострашнее дела были, чем я. Там говорится, что у него волосы стали дыбом от страха. У него паралич на него напал от страха. И самое, что интересно, он ощутил себя полностью беспомощным. И вы представляете, Арджуна, кшатрия, он заплакал от страха. Это были не слезы экстаза. Он бросил, он лук выпустил. Кшатрия, который никого не боялся, Арджуна не боялся ничего. И он лук даже уронил. Лук уронил, заплакал. И вот в Махабхарате там описано. Вы думаете, что он побежал так, трусцой, да? Да? Вот там написано, что Арджуна, так сказать, бросил лук и стрелы, так сказать, и выбежал из колесницы. Все, наверное, думают, как Серега, вот так, раз там и ушел из колесницы. Вы представляете, при Арджуне, при его физических возможностях, как Арджуна выбежал из колесницы и все это бросил, что в слезах весь. Как женщина, которую, так сказать, пощечину влюбили, вот как у нас выскакивают. Вот так же он выскочил. В горе весь. Вылетел пулей. И Кришна его возвращал. Куда ты поскакал, друг мой? Поэтому прошу вас, пожалуйста, еще раз прошу. Прежде чем что-то сделать на своих эмоциях, на своих чувствах, обдумайте это, стоит ли это сделать. Опять еще раз продолжить это качество. Подбросить дрова в эту природу очень легко. Вот у нас есть какое-то негативное качество. И раз в него ударили, сразу оно появляется. И если мы что-то действуем, руководствуемся этим качеством, то мы еще раз туда дрова подбрасываем. Значит, оно не тухнет. Но если мы первый раз в жизни стерпели, второй раз, потом мы привыкаем это контролировать. Уже гнев не возникает при этих ситуациях, уже и уже спокойный ум. А раз ум спокойный, он уже не воспринимает амбициозно, он анализирует. То есть он говорит, да, на самом деле надо по-другому как-то сделать. Уже спокойно человек это воспринимает. Не то, что тупо, а мне все равно. Нет, он говорит, да, это правильно, но надо спокойно, надо все это обдумать, надо измениться, надо так сделать. Он спокойно. А амбиция, она сразу покрывает разум. То есть это гнев. Это слабость. Поэтому Арджуна говорит, слабость заставила меня. Он прямо сказал Кришне, слабость меня заставила. А Кришна улыбается, он знает, что его заставило. Поэтому он потом говорит, что как будто бы какая-то сила изменения заставляет. Это никакая не слабость. А что это? А? Кто там вечный враг-то? Просто вожделение проявляется. Прабхупада целую лекцию дал. Вот эти все слабости наши. Эмоции, все это признаки разных форм разделения на самом деле. Вы знаете об этом? А? Ты знаешь об этом, Серега? Вот все, что нас вот здесь заставляет как-то не так действовать, эмоции проявлять или слабости, все это разные формы природы проявления вожделения. А вожделение рождено из чего? Из ложного эго, из концепции тела. Поэтому мы все так вожделеем, и все связано у нас. Эти амбиции, то, все, так, всяк действует. Потому что это телесная концепция. Если ты знаешь, что ты не есть это тело, о каком вожделении может быть речь? А? Вожделение переходит в другую фазу. Совершенно. Поэтому говорится с уровнем Брахмабхут. Но этот уровень Брахмабхут это не то, что когда ты. Просто ты действуешь. Поэтому Прабхупада описал Амбариша Махараджа. Он просто считал себя слугой всех. И просто он действовал таким образом. Никогда не считал, что кто-то его оскорбил. Никогда. Прабхупада пишет, Вайшнав никогда не думает, что его оскорбляют. Никогда. У него даже мысли такой не появляются. Ой, меня оскорбили. Он действует только из каких-то определенных соображений. Как тот брахман в этой истории, Сакшагопал, Прабхупада объясняет. Вы можете понять неправильно, что брахман никогда не думает о том, что его оскорбили. Вы можете увидеть брахманов, которые говорили, это нельзя такие оскорбления наносить, или действовали каким-то образом. И Прабхупада объясняет, это как в истории с Сакшагопалом. Брахман не испугался, что его обманули и дочь ему не дали. За что же он? Почему он начал это доказывать? И говорить, он неправильно действует и начал это доказывать. И все стали думать, ой, он у тебя обидел прямо. Он говорит, да у меня нет никаких обид. Я не из-за этого все хочу, чтобы ты свидетельствовал. Поэтому Кришна пошел с ним и засвидетельствовал. Почему Кришна с ним пошел, как свидетель? Какой был мотив его, брахмана этого? Не понял. Да, он действовал, потому что он сказал, да нет, дело не в оскорблении, просто он обманывает. Он обманывает, и в этой истории я замешан, а он обманывает. Поэтому я сейчас хочу эту бучу поднять. Потому что он обманывает, а он брахман, он уже такой авторитет, из-за него увидит, что он так действует, все, он падает. А раз брахман падает, все, там проблемы начнутся, общество развалится. Он беспокоился о поддержании религиозных принципов. Поэтому Кришна пошел свидетельствовать. А не потому, что он какой-то был необычный мотив. Он видел, какой мотив у него. Поэтому он пошел, говорит, я пойду с тобой. И я скажу, что так и было. Поэтому Кришна встал на сторону этого молодого брахмана, который, в общем-то, и не был там шибко-то продвинут. Но у него мотивы такие были. Когда он что-то делал, и он говорил, что это неправильно, у него мотив был не по отношению к себе. Поэтому Кришна и защищал его. И ткнул того брахмана носом. А тут брахман, вы же помните, как он говорит. Да я на самом деле тоже просто хотел, чтобы Кришна пришел, доказал. А то родственники меня одолели. Он слишком во власти родственников был. Что даже поступил со своими этими принципами. Мама, папа. Моя мама так против того, что вы... Моя папа так тоже против. Все время мама, папа. Вот как те брахманы. Что это значит? Теперь надо из-за этого всю жизнь изменить, что ли? Мама просит. Вот он из-за этого тоже так изменил. И что Кришне пришлось, так сказать, вмешаться туда. И это, так сказать, не того брахмана прославляет, который так... А прославляет Кришну и того, который, так сказать, кому пришел он засвидетельствовать. Из-за кого? Все эти истории, посмотрите, все эти истории жизненные. Если вы не умеете их вспоминать в данной ситуации, когда что-то с вами происходит, и у вас не возникает аналогии с этими историями, тогда для этого эти книги написал Прабхупада. Он сказал, вы должны ими жить ежесекундно. Для этого эти истории расскажут, чтобы мы в своей жизни это видели, что порой ситуации такие же попадают. И чем мы должны руководствоваться? И встанет ли Кришна на нашу сторону или нет? Мы сразу это в сердце должны знать. А мы-то что? Мы еще из этого-то? Мы-то для чего сражаемся? Для чего я-то поднял бучу? И почему Кришна засвидетельствовал что-то? И засвидетельствует ли он, если я подниму бучу, но у меня другой мотив? Не лучше ли в сторону отказаться от этого? Поэтому анализируем всегда все. И я вам точно говорю, что в итоге, вот почему я иногда говорю, да, что у этого человека будут проблемы, если он не изменится, если он не поймет этих вещей. Вы не думайте, что ты... Особо, так сказать, кто-то умрет от того, что... Будет, конечно, всем грустно. Но из-за того, что еще 10 тысяч лет, ну, все равно 10 тысяч... Через следующей жизни придется все тоже выслушивать. Все это придет время к этому. Никто не избежит боли. Все это придется нам выслушать. Если мы не сможем выслушать, придется в нас вколотить это. Если мы не сможем вколотить, нас будут разрывать на части. Но нам придется эту науку пройти. Поэтому Ману и сказал Тхруви Махараджу, запомни, Тхру, все поступательное движение этого мира направлено в сторону Кришны. Все, поэтому все, что не делается, делайте к лучшему. Он сказал, если бы ты это понимал, да, то все, что происходит, как бы ты ни тосковал и ни страдал, все это в сторону Кришны только направляет. Всех. Поэтому прошу вас, успокойтесь, и даже вы же преданы. Вы должны это глубоко понять. И не делать этих глупых поступков на свои амбиции, на том ложном. Просто вы будете уезжать, и все будут говорить, боже мой, мы думали, такой продвинутый человек, оказался такой, а мы уже на него стали равняться. Неужели вам недорого божество, недороги преданные, что вы так легко можете выпорхнуть? К маме или к папе. Здесь надо в среде преданных решать проблемы. Наратама поет, что я хочу быть в преданных, потому что там только я могу решить проблемы, только в их среде. Но если вам так не ценно, вы не думайте, что я буду препятствовать этому. Для меня, по крайней мере, это ценно. И у меня нету к вам никаких претензий. Особых каких-то, что вот вы такая особая личность, что я именно особо на вас нападаю. Нет. Если вы опять ничего в связи с Кришной не видите, я могу вообще замолчать и больше с вами вообще не общаться. Если вам так легче, я могу вообще прекратить общаться. Я уже делал так с преданными. Здесь есть преданные, с которыми я вообще не общаюсь. Потому что когда-то они не поняли. И теперь они ищут общение. Если вы не хотите, вы думали, общение это когда я буду ваши чувства удовлетворять? Мое служение не в этом. Так же, как эти вайшнавы, которые кричали, Говинда, Говинда. Потому что Говинда берет тот, кто защищает коров и удовлетворяет чувства. Но они поняли, о, чувство, о, он чувство удовлетворяет, о. И Бхактивинода тогда услышал, как они говорят это слово Говинда, он сказал, вы в кого превратились? Да, он Говинда, но не ваши чувства он удовлетворяет, такие материальные. Поэтому обдумайте каждый. Сейчас этот закон, сейчас могут новые трудности появиться. А если вы в таком состоянии, в хлипком, о чем тогда речь может быть? Рвется там, где тонко всегда. Поэтому Прабхупада назвал армия Господа Чайтаньи. Вы не должны действовать как тетки, я вам еще раз говорю, матаджи особенно. И прабхи не должны как сосунки себя вести. Это армия Господа Чайтаньи. Мы должны внутри, как души себя вести, как слуги. А только, я же матаджи, я же там такая, я же слабый. Нет. Мы души, которые должны, обязаны так действовать. Неважно, в каком теле мы находимся. Это делает нас матаджами, вайшнавами и всем остальным. Прабхами. А не тетками. Или мужиками. Мы преданными должны быть. Поэтому Махапрабху сказал, мы не кшатрии, не брахманы, не вайши, и не женщины никакие, и не шудры. Мы души. Вечные слуги Верховной Личности Бога. Это сознание вайшнава. Поэтому мы должны стараться приобрести это. Тяжело, никто не говорит, что легко, просто так. Но хоть скажете, говорит, я хочу продвигаться. Вы что думаете, вы просто наслушаетесь Шримад Бхагаватам и будете продвигаться этим? Да? Вы на самом деле уверены в этом? Прабхупада рассказывал историю. Один глупец, вот этого Ани, не слышал я? Один дурак там был такой, он прочитал книги, но он уже не дурак, потому что он книги прочитал. Он прочитал эти книги, и там он узнал, что Махарадж Парикшит за 7 дней слушал Шримад Бхагавата и возвратился в духовный мир. И он сказал, ой, как здорово. И он что думаете сделал? Он 7 дней тоже слушал Шримад Бхагавата. И он был такой аскет, он постился, не ел ничего. И слушал. Ну как слушал? Он все время думал, ой, скорее всего, я так шишу один день, я просидел, он не спал, просидел, он постился, все. Да, это, и он все время так, это. Он что слушать-то, ум-то не привлекается. Понимаете, если ум не привлекается, хоть что вам рассказывать? если это так для вас не важно. Понимаете, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому, когда гуру даже рассказывает, все спят, ничего не понимают, еще понимание надо получить того, что говорят. Так вот, он сел 7 дней, не ел, там не спал, выслушал 7 дней Шримад Бхагаватам и стал ждать. И ничего не происходило. Он пришел к Прабхупаде и сказал, что такое, обман в вашей книге. Он сказал, что, да я 7 дней не ел, не спал. Вот такой он весь зеленый был. И он говорит, да ничего. Прабхупада так хохотал над ним, говорит, ничего, вы получите благо все равно. Где-то он сейчас там ходит и все говорит, но они обманывают. Я 7 дней слушал и никуда не возвратился. И ни Шукадева Госвами не пришел. И корабль свой кунки не прилетел. Ман. Но там он всем показывал эту страницу, где там было написано. Другие на Мишаране, в лесу на Мишаране, они приехали в лес на Мишаране, сели, одному говорили, давай будешь как кто-то с вами читать, так вот ты нормально, у тебя голос хороший, тембр, давай садись, читай, мы будем покидать эту планету. День прошел, два, три, четыре, весь Шримад Бхагаватам прочитали, никто не покинул ни планету, ни тело, ничего. Да? Почему? Так же, как кто-то говорит, был я в Вриндауне, и нету там никакого Кришны. Поросята бегают, какие-то дебразовати, курят, ходят. Ой, вообще, все кришнаиты врут, они обманывают. Был я в их Джаганатхапури, тоже ничего не видел. Был я в них Майпури, ну болото как болото. Потрескавшиеся помещения. Ну что такое там? Ой, они сколько наврали, кришнаиты. Там, мол, Кришна с Радхой бегают. Не видели мы их. Не видать их там. В Сывакун сходили, нету там, никто там ночью не танцует. Мы были там с нашими русскими преданными, не танцует там Кришна по ночам. 10 ночей подсматривали, нет, не приходил Кришна, что, у него отпуск был, да? Вот так вот и думает. Поэтому обдумывайте все, куда попали. Иногда бывает приток такой, когда надо еще раз обдумать, куда ты пришел. И что ты здесь делаешь. И суть не в том, что мы занимаем чье-то чужое место. Это сварупа. В нее придется возвратиться. Это сварупа. Вы понимаете, что мы практически уже сварупа. Если мы действуем таким образом, служим Кришне, то это уже изначальное положение наше. Разве он и так спит там? Божьих оказалось ничем, ничем, вообще никакой ценности не имело. Поэтому не мы мерило, еще раз, не мы мерило. Справедливости, так ли с нами поступили или не так, он мерит нас. Глазами Божьими на все. Поэтому мы говорим, сознание Кришны нужно. То есть через глаза Кришны на все посмотреть. А не через какие-то там свои мерила, свои глаза. Поэтому я говорю, просто одеваешься на этот глаз Шримад Бхагаватам, на этот Бхагавад-гиту, вот и смотрите. Все. А кто-то думает, великий такой. Я прочитал, что вот я тоже такой же. Что-то я там не вижу ничего. А нас там только написано, я вот на вторую песню все равно. Там очень хорошо. Первые там признаки Кали-Юги, признаки Кали-Юги, вот там все это. А мы думаем, что вот это мать. Я Девархуш, а я Мачухунда. Где он? Где он? Срубил. Что, а Вая на кухне? А ты на кухне? Ну все, готовьтесь. Просад будет удивительный. Будете долго так спать, тренинг, спать. Я тут хочу, чтобы вы не понимали. Я тут хочу, чтобы вы не понимали. Когда я услышу, просто выйдет. Я молчу. А какой основной вкус тому, что книги пропадают? Основной вкус. Книги пропадают, это особо не скажу. Я не могу сразу там, а не могу. И что ему не понимает? Почему он кому-то дает квартиру? Он же не лично на вас смотрит, обрадуется. О, какой классный, какая красивая матрица. О, какая умная. У нее красный, прекрасный диплом. Он скажет, ну как вкусно? Как она служит? Как ты? Да ну такая, я лично против не знаю. Она что-то тупая. Конечно, у него много хороших качеств. Но... Ладно, вообще, вновь приятно. Еще очень, ты понимаешь? Ну что тогда, о чем? Да я не надо даже играть. Как, а это? О, вот этот, вот у них все не просто, вот так оно, такая вообще смирение, все слушают, все идеально. Ну, подожди, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, их функция пропасть. А тут, когда разбираться, это, конечно, тоже такое цвет, но в основном функция пропасть. И поэтому есть люди, которые должны сидеть. Просто они общаются, они будут пропадать. Они строят пропасть в зависимости от всех. Мнений, всех компаний. Ну, как все по-моему обычно следят, это болит по-моему. Ну, как вот, какие основные проблемы? На что бы я хотел, чтобы я, допустим, уделил акцент про болит поведение, читая лекции в этом праве? Это понятно, да. Или потом он сам смотрит, через пару дней он сам все это видит уже так. Ну, это служит преданным. Преданным. Преданным. Секрет. Кто повторяет хотя бы один раз, Харе Кришна, тот преданный. Я рассказывал эту историю, потому что правда, что я там. Пришел в Лихамбе, говорит, а вот ты должен служить преданным. Кто преданный? Только правда подумаю, что у всех, у кого Тима, говорит, кто считает Харе Кришна. Он так наклонился, говорит, так у меня вся деревня. Он говорит, вот давай. Он ушел, служил, через год приходит, такой неудовлетворенный. Он такой, пока правда, уже не знаю. Конечно, но я такая. Мужик надо ему послужить. Если мы видим, что мы преданы,